а которые офицеры посланы для сбору рекрут, тех, по представлению Меншикова, решено не высылать, пока рекруты собраны и для отвода в полки приняты будут. Однако выбирать рекрут губернаторам и воеводам, офицерам же понуждать, чтобы были собраны и им отданы немедленно. Наконец, в феврале издан указ, что на майскую треть 1727 года с крестьян подушной подати не брать. Что недобрано за прошлые годы из подушного сбора, то выбрать непременно до сентября месяца. А оплатить эту доимку за крестьян самим помещикам или в небытность их в деревнях приказчикам, старостам и выборным, править на них, а не на крестьянах, ибо известно, что в небытность помещиков в деревнях приказчики их что хотят, то делают, следовательно, и доимки причиною они. Считали тяжкую для крестьян подушную подать, но ревизия, сделанная графом Матвеевым в Московской губернии, показала ясно, что крестьяне отягчены не подушную податью, а людьми, приставленными управлять ими, и которые хотели кормиться на их счет. Зло, от которого страдала древняя Россия, и против которого новая, преобразованная Россия не имела еще средств, несмотря на все усилия преобразователя. Матвеев получил такую инструкцию. Понеже блаженной памяти его императорское величество повелел из сенатских членов одному для лучшей государственной пользы и управления дел ездить по государству погодно и смотреть, чтоб делали правду. Того ради мы за благо рассудили отправить вас в Москву, куда вам, прибыв и разведав, где есть больше в ближних провинциях Московской губернии неисправностей от управителей и от народа жалоб, в те провинции наперед и ехать и чинить следующее. Первое. Осмотреть за гражданскими управителями, а наипаче в провинциальных судах, что правдою ли людей судят. Второе. Также земские комиссары и офицеры порядочно ли подушные деньги с крестьян собирают и не чинят ли им каких обид и налогов в строении вечных квартир или в чем другом. И все во врученных им делах по указам поступают. Третье. И ежели что усмотрите за управителями и земскими комиссарами противное указам, то следовать и чинить решения, снесшиеся с генералитетом и штабом, которые в тех провинциях определены, а которые явятся в важных преступлениях, и тех держать за крепким караулом, а между тем писать к ним в кабинет сокращенно, а подлиннее — в сенат. Матвеев отправился и в конце августа 1726 года писал Макарову. «В Александровой слободе всех сел и деревень крестьяне податьми дворцовыми через меру их гораздо неосмотрительно от главных правителей слободы той обложены и отягчены. Уже множество беглецов и пустоты явилось. И в слободе не токмо в селах и деревнях не крестьянские, но нищенские прямые имеют свои дворы. К тому ж и не без нападочных тягостей к собственной своей, а не ко дворцовой прибыли». Из Переяславля-Залесского другое письмо. «Непостижные воровства и похищения не токмо казенных, но и подушных сборов деньгами от камерира, комиссаров и от подьячих здешних я нашел, при которых по указам порядочных приходных и расходных книг здесь у них отнюдь не было, кроме валяющихся гнилых и непорядочных их записок по лоскуткам. По розыску ими более 4000 на лицо тех краденных денег от меня уже сыскано. По тем же воровским делам изобличился в рентерии их первый подьячий Бурнашов, который, забрав все указы и письма приказные, отсюда вывез в деревню свою и скрыл. И те от меня ныне в сундуках и кульках сысканы. Нашел я еще здесь остаток школы бывшего оберфискала вора Нестерова и клеврета его, бывшего здешнего провинциал-фискала Савы Попцова. Здесь ныне человек с 30 за караулы крепкими содержится. В Суздале Матвеев учинил экзекуцию, повесил копииста камерирской конторы да пищика за похищение из подушного и других сборов 1101 рубля. Другие из подьячих были жестоко наказаны, и впредь им удел быть не велено. Похищенных денег и со штрафом взыскано 4539 рублей. В Суздале ревизор пробыл долго. 24 ноября, в день именин императрицы, он угостил всякого чина людей 70 человек до положения рис, по его выражению. Отсюда же он писал: «В здешнем городе великое со дня на день умножение из крестьян нищеты, человек по 200 и больше, и отовсюду их, крестьян, в низовые города побег чинится, многочисленный, от всеконечной их скудости, подушного платить нечем. Крестьяне синодальной команды подают прошение об обидах и излишних сборах сверхположенного на них подушного оклада». Так было в Московской губернии. Но что было в других? В январе 1726 года велено новгородской провинции комиссаров Никиту Арцебашева, Григория Баранова, которые в Обонежской Пятине у сбора денежной казны явились в презрении указов и в похищении казны и в излишних сборах и взятках, казнить смертью, повесить в той Обонежской Пятине также подьячего Володского и, написав вины их на жести, прибить к тем виселицам и так их с виселиц не снимать. Облегчение в платеже подушных денег, вывод военных команд — вот все, что могло сделать правительство для крестьян в описываемое время. Но искоренить главное зло, стремление каждого высшего кормиться на счет низшего и на счет казны — оно не могло. Для этого нужно было совершенствование общества, а этого надобно было еще ждать. В этом ожидании крестьянские побеги не могли прекратиться, несмотря на жестокие наказания, которым подвергали людей, содействовавших побегам. На западной границе пойманы были двое крестьян, которые за 4 алтына провели ночью мимо застав за польский рубеж крестьянина с женою и детьми. Их было велено пытать накрепко, не знают ли они других таких, которые за рубеж бежать подговаривали и мимо застав проводили.